Глава 10. На следующее утро в классе только и говорят о том, как Мэнди попалась в автобусе без билета. I'll never go by bus again as long as we stay in Germania, заявляет Алиша. Никогда больше не буду ездить на немецких автобусах. Я тоже, присоединяется Мэнди. Хотя у меня есть 10-trip ticket, проездной на 10 поездок. Она с гордостью показывает свой проездной. «Пожалуйста, вот мой 10-билетник». «Это называется проездной на 10 поездок». Конни смеется. «Но ты это еще выучишь». Жанет поднимает голову от журнала моды, который она держит в руках. «Некоторым просто не дано», — шипит она в сторону Мэнди. «А уж этой подавно». Вики морщит нос, продолжая расчесывать свои длинные светлые волосы. «К счастью, у нас сейчас 2 урока физкультуры», — ворчит Билли. «Лучший способ снятия стресса». «What is she talking about?» «Что она говорит?» — спрашивает Мэнди. «She says that sport is good for us». «Она говорит, что спорт пойдет нам на пользу», — переводит Анна. «Я надеюсь, что мы играть в футбол», — вздыхает Луиза. «Я умираю без футбола. Я заболеть, клянусь». «Луиза обожает футбол», — шепчет Мэнди Конни. «Она настоящий фанат и не может жить без него». «О, I see». «О, я вижу». Конни не может сдержать улыбку. «Господин Альберс невероятно мил. Если мы его любезно попросим, он точно позволит нам поиграть на физкультуре». «Я готова», — сияет Луиза. «Ради футбола я готова на все». «Хорошо, пойдем спросим», — предлагает Конни. И Пауль сам увидит, как круто ты умеешь играть в футбол. Может, тогда он, наконец, возьмет себя в руки и станет немного добрее по отношению к тебе. Луиза отмахивается. «Ах, это ерунда! I'm used to that!» «Я уже привыкла», — говорит она. «Я привыкла, что у парней проблемы с девушками, играющими в футбол. В Англии точно так же». «Однако мы все равно могли бы утереть парням нос», — заявляет Анна. Она поднимает руку, и все остальные по очереди дают ей 5. По пути в спортивный зал они встречают Филиппа, Пауля и Тоби. «Hey, girls, how are you?» «Привет, девчонки, как дела?» — радостно спрашивает Филипп. «We are fine, thank you». «Все в порядке, спасибо», — отвечает Конни и смотрит поверх плеча Филиппа. «Привет, Пауль, как ты?» «Все идеально», — отвечает он. «Разве может быть иначе?» «Посмотрим, что ты скажешь, когда проиграешь женской футбольной команде», — ехидничает Анна, рассматривая его поверх своих очков. «В смысле?» — спрашивает Пауль. «Мы хотим попросить господина Альберса на уроке физкультуры поиграть в футбол», — объясняет Билли. «Девочки против мальчиков». Анна останавливается и подбоченивается. «Надо раз и навсегда положить конец этим предрассудкам, что девчонки ничего не смыслят в футболе». Конни, Дина, Билли, Алиша, Кейт, Мэнди и Луиза выстраиваются в одну линию рядом с Анной. «Точно!» — решительно говорит Конни. «Exactly!» «Точно!» — скалится Мэнди. Луиза с насмешкой смотрит на Пауля, указывая на маленькую эмблему, вышитую на ее футбольной майке. Girl Power Brighton. «Это лучшая команда in our school», — шепчет Тоби Паулю. «Only girls, you know?» «В нашей школе только девочки, ты понимаешь?» «Девчачья команда — лучшая команда в вашей школе?» Пауль смеется. «О, господи!» Господин Альберс сразу соглашается. «Конечно!» — говорит он. «Футбол на свежем воздухе — это, наверное, лучший вариант для такой большой компании. Но почему непременно девочки против мальчиков?» «For personal reasons». «По личным причинам», — бормочет Луиза. «По личным причинам», — с улыбкой переводит Билли. Конни радуется предстоящему соревнованию. Если Луиза на самом деле так хороша, как все говорят, то у парней нет ни малейшего шанса. Жанет и Вики сразу морщатся, когда слышат, что им предстоит играть в футбол. «No sports for me». «Я не буду заниматься спортом», — объявляет Вики, отбрасывая назад свои длинные волосы. «Боюсь, что я тоже не смогу принять участие. Я забыла спортивный костюм дома», — врет Жанет, хлопая ресницами. «Нам с Вики лучше остаться в раздевалке». Девушки выглядят как близняшки. На них узкие розовые джинсы и топики с блестящими звездочками. Они даже покрасили ногти в розовый цвет. Господин Альберс хитро улыбается. «Боковым судьям не нужна спортивная форма». Он протягивает им два флажка. «Свежий воздух пойдет вам на пользу». Боковой судья — это помощник главного арбитра. Основная задача — определить положение вне игры. В соответствии с этим он должен двигаться за боковой линией поля. Жанет хочет возразить, но учитель отворачивается, давая понять, что разговор окончен. Конни, Анна, Билли и Дина хихикают. «Эти маленькие флажки вам очень идут», — говорит Анна. «Однако красный цвет не сочетается с вашим лаком для ногтей», — усмехается Билли. «Кстати, шикарный розовый цвет чем-то напоминает мне свинок из марципана». Марципан — смесь измельченного в муку миндаля и сахарного сиропа. Жанет сердито фыркает. «Идемте», — шипит она, обращаясь к Вики, Ариане и Саскии. «Здесь воняет». Луиза крутит пальцем у виска. «She's a real nutcase, isn't she?» Она сумасшедшая, не так ли? «Что значит nutcase?» — спрашивает Анна. «Это значит сумасшедшая», — переводит Билли. «Oh, yes, that's right!» — с уверенностью в голосе говорит Анна Луизе. «She's the biggest nutcase in town!» «О да, все верно, она главная сумасшедшая в городе!» Посмеиваясь, они переодеваются и бегут с другими девушками на большое поле рядом со спортивным залом. Угрюмые парни уже ждут их. Особенно Пауль и Марк старательно хмурятся. Когда девушки подбегают к ним, парни наклоняются и делают вид, что зашнуровывают футбольные бутсы. Конни слышит обрывок разговора. «Девчонки и футбол — это как обезьяны и атомная физика. Их ничего не связывает. «Обезьяны и атомная физика?» Конни поднимает бровь. «Ах, так? Еще посмотрим, кто окажется лучше». Жанет и Вики стоят на краю поля, без особого восторга размахивая флажками. Хотя небо заволокли облака, девочки нацепили огромные солнцезащитные очки. Луиза радостно машет им. Господин Альберс поднимает монетку. «Орел или решка?» — спрашивает он. «Орел!» — говорит Луиза. Девушки единогласно выбрали ее капитаном команды. «Решка!» — рявкает Пауль, капитан команды парней. Господин Альберс подбрасывает монетку в воздух. Когда она падает на землю, Конни задерживает дыхание. «Орел!» — восклицает учитель. «Девочки, начинают!» Он свистит в свисток. Жанет в ужасе зажимает уши, уронив флажок. Игра начинается. И настолько стремительно, что Конни и остальные с трудом успевают следить за происходящим. Луиза перехватывает мяч, оставляет опешивших Марка и Тоби в центре поля, огибает Пауля, удерживая мяч как можно ближе к ноге, и бросается на ворота соперника, как маленький разъяренный бык. На воротах стоит Филипп. Он разводит руки в стороны, смотрит сначала на мяч, потом на решительное лицо Луизы и пытается в падении отбить мяч. Но тот свистит мимо его левого уха и падает в угол ворот. На мгновение на поле становится так тихо, что Конни слышит жужжание шмеля в траве. Филипп пинает штангу, громогласно воскликнув. «Вот черт!» Конни вскидывает руку и кричит. «Да! Гол!» — кричит Билли. «Гол! Гол!» — ликуют Мэнди и Алиша. Девушки обнимаются и прыгают от радости. Даже Жанет и Вики радостно размахивают флажками. Луиза издает победный клич. Затем она несется через все поле, целует подол своей майки, делает кувырок через голову и с радостью принимает поздравления подруг. Господин Альбер свистит. Игра продолжается. К концу первого тайма девушки лидируют с разницей в 7 мячей, 5 из которых забила Луиза. Пауль и Марк в отчаянии рвут на себе волосы. Филипп, понурив голову, покидает поле. Его заменяет Тим. «Стыдоба!» — стонет он. Конни торжествующе улыбается. Вот такой футбол ей по душе. «По крайней мере, мы забили гол престижа!» — бормочет Марк, когда господин Альберс после второго тайма свистом объявляет окончание игры. «Иначе я бы сгорел от стыда!» Гол престижа. Гол проигрывающей команды при разгромном счете. Девушки совершают круг почета по беговой дорожке вокруг поля и празднуют свою победу. Круг почета — спортивная традиция. Прохождение победителями соревнований круга по стадиону, катку и так далее. 1-9! Пауль морщится точно от боли. «В пользу девчонок! О, боже!» Пауль мечтает об одном — сбежать в раздевалку и больше никогда не показываться никому на глаза или провалиться сквозь землю. Сокрушительное поражение в игре против девчонок — самый страшный позор в его жизни. Просто невероятно. «I told you so». «А я же тебе говорил», — напоминает Тоби. «Но вы не хотели мне верить. Lou is so good». «Так хороша». Пауль вытирает пот со лба полотенцем. «Ну что она настолько хороша?» «Хороша — это не совсем точное определение», — возражает Филипп. Он поднимает бутылку с водой и делает несколько больших глотков. «Она непобедима!» «Да, Луиза отлично играет», — с восхищением говорит Тим. «Она точно попадет в национальную сборную». Остальные ребята согласны с ним. «Мы должны поздравить их», — говорит Филипп. «Они заслужили». Пауль кивает. «Понятное дело. Мы умеем проигрывать с достоинством». Они присоединяются к девушкам, медленно бегущим круг почета, и протягивают им руки. «Поздравляю», — бормочет Пауль, поравнявшись с Луизой. «Ты была неподражаема. Congratulations!» «Мои поздравления». «Oh, thank you!» «О, спасибо», — отвечает Луиза, сияя. «Если ты когда-нибудь приедешь в Брайтон, у тебя будет new chance, новый шанс. Хорошо?» «Ты имеешь в виду реванш?» Пауль искоса смотрит на нее, ухмыляясь. «Круто! Это мило с твоей стороны!» Он поднимает руку, и Луиза дает 5, ободряюще подмигивая. «See you in Brighton!» — говорит она. «A return match is a great idea!» «Увидимся в Брайтоне!» «Ответный матч — это отличная идея». «Конечно!» Пауль довольно кивает. Все как у настоящих профессиональных футболистов. Конни счастлива. «Почему он не мог сразу так себя вести?» — думает она. «Пауль и Луиза идеально подходят друг к другу. У обоих один футбол на уме. В ближайшие дни они, наверное, вообще не расстанутся с мячом». После обеда Мэнди занимается немецким в языковом институте, а Конни решает прибраться в комнате. Правда, только на одной половине. Другую она оставляет Мэнди. «Невероятно, сколько всего!» — бормочет Конни, освобождая половину стола и запихивая записки и бумажки в ящик. Учебники и тетради она убирает в рюкзак, где им самое место, или на полку. Управившись со своей половиной комнаты, она бросает взгляд на хаос, оставленный Мэнди. «Боже мой!» — думает Конни. «Я тоже люблю собирать всякую всячину. Но Мэнди бьет все рекорды. Салфетки с рисунком, разноцветные зонтики, рекламные брошюры, спичечные коробки, даже чек от покупки малинового блеска для губ, который она, очевидно, решила сохранить в качестве сувенира». Конни смеется. Хотя почему бы и нет? Она ставит картонную коробку на стол. Если Мэнди захочет, она сможет сложить внутрь свои сокровища. Тогда они, по меньшей мере, не будут раскиданы по всей комнате. Конни приносит пылесос и приступает к работе. Вскоре комнату не узнать. Вечером родители Пауля пригласили Конни, Мэнди, маму, папу и Якоба на немецко-британский ужин. Конни сходит с ума от нетерпения. «Наверняка будет fish and chips», — мечтает Мэнди. «Это наше с Луизой любимое блюдо». «Это те рыбные палочки с уксусом, да?» Якоб морщится. «Не, ешьте это сами». «Там обязательно найдется что-нибудь и для тебя», — уверяет Конни. «Это все-таки немецко-британский вечер. Думаю, они непременно зажарят пару колбасок на гриле. А мама сделала большую порцию картофельного салата. Мы возьмем его с собой». «Ну ладно», — бормочет Якоб, успокоившись. Когда они отправляются к соседям, Якоб держит салатницу перед собой так, будто это корона Британской империи. Папа купил маленькие бумажные флажки, которыми Якоб украсил салат. Теперь в самом центре красуются флаги Великобритании и Германии, а флаги других стран выстроились кругом. Во дворе горят факелы и указывают путь в сад позади дома, где установлен стол на козлах. Вокруг него расставлены раскладные стулья с яркой обивкой. Отец Пауля уже стоит у гриля. Папа Конни присоединяется к нему. Немного позже мужчины обсуждают оптимальную температуру тления углей для приготовления мяса. На решетке гриля лежат свиные отбивные. Аппетитный аромат наполняет сад. Господин Хаузер вздрагивает, когда Конни и Мэнди приветствуют его. Мэнди сегодня особенно постаралась. Она надела грубые черные ботинки на шнуровке и мешковатые джинсы, которые ей велики минимум на 3 размера. А под попой у них длинная прореха. Ядовито-зеленая футболка рвется по швам. В честь праздничного ужина Мэнди вставила в ухо несколько маленьких английских булавок. Конни восхищается смелостью и изобретательностью Мэнди. «Тебя не волнует, что люди вечно на тебя пялятся?» — спрашивает она Мэнди, когда папа и господин Хаузер отворачиваются обратно к грилю. «What does пялятся mean?» «Что значит пялятся?» — спрашивает Мэнди. Мэнди начинает хохотать после объяснения Конни. «Не, мне нравится быть другой», — говорит она. «Это веселее, чем быть нормальной и скучной, как все остальные». Конни смотрит на себя. На ней, как всегда, джинсы, футболка и кроссовки. Практично и удобно. Единственная выделяющаяся вещь — новая резинка для волос неонового цвета. И даже ее толком не видно. Внезапно она чувствует себя ужасно нормальной и скучной. Словно прочитав ее мысли, Мэнди говорит: «If you want», — «если ты хочешь», — «мы можем сделать из тебя совершенно новую Конни». Ее глаза светятся от восторга. «Новая прическа, новая одежда, новый образ. A brand new Connie». «Совершенно новая Конни». «Что скажешь?» «Я не знаю», — нерешительно говорит Конни. Мэнди ухмыляется. «Если ты хочешь создать новый образ, спроси меня. Я дам тебе тонну советов. Я, как же это называется, эксперт». «Ты не представляешь, что скажут соседи, если я появлюсь с булавками в ушах и в рваных джинсах», — хихикает Конни. «А уж мои родители...» «So what?» «И что с того?» Мэнди пожимает плечами. «Плевать, что говорят люди». «Может быть, тебе да», — думает Конни. «Я подумаю, ладно?» — наконец говорит она. «Вообще, мне хотелось бы попробовать, но только в шутку». «Окей», — отвечает Мэнди. «Just for fun». «Просто для удовольствия». Якоб с интересом подслушивает разговор, как вдруг ему в голову врезается мармеладный мишка. Сбитый с толку, Якоб поднимает взгляд и видит ухмыляющуюся Мари, которая сидит в домике на дереве. «Тссс», — шипит она и скидывает длинную веревочную лестницу. Без колебаний Якоб взбирается наверх и быстро поднимает за собой лестницу. «Ну, теперь мы этих двоих долго не увидим», — смеется мама. Она благодарит мать Пауля за приглашение. «Луиза хочет приготовить для нас что-то типично британское», — говорит госпожа Хаузер, ставя картофельный салат к другим деликатесам на стол. «О, а вот и госпожа Сандулеску. Я подумала, раз уж мы решили собраться, то ее стоит пригласить». «Как здорово», — говорит мама. Настоящая вечеринка для соседей. Госпожа Сандулеску с любопытством, но и с улыбкой рассматривает Мэнди. У нее в руках пузатый графин с красной жидкостью. Она ставит его в центр стола. Заметив удивленный взгляд Конни, она тут же говорит. «Нет-нет, Конни, это не то, что ты подумала. Это безобидный пунш из красных фруктов». Она заговорщически подмигивает и пожимает руку Мэнди. «Мне нравится твоя прическа», — шепчет госпожа Сандулеску. «Люблю яркие насыщенные цвета». Конни смеется. Она помнит, как однажды соседка дала ей рецепт любовного зелья. Но оно могло подействовать только при одном условии, если его цвет будет ярко-красным. Точно таким же, как жидкость в пузатом графине госпожи Сандулеску и в красном оттенке рыжих волос Мэнди. Конни подмигивает ей, как вдруг кто-то дергает ее за футболку сзади. «Привет, Конни! Я сделала fish and chips!» — говорит Луиза. «Will you and Mandy...» «Не могли бы вы с Мэнди помочь мне на кухне?» «Of course I will!» «Конечно, я помогу!» — немедленно отвечает Конни. «Me too!» «Я тоже!» — Мэнди кивает. Только Пауль сердится. «Ой, нет! Это обязательно!» «Yes!» — хором отвечают девушки. Луиза тащит его за рукав в толстовке. «Ты можешь складывать newspapers!» «Газеты!» «Я должен складывать газеты!» — хмурится Пауль. «Но я не обязан носить колпак из бумаги, не так ли?» «Of course you're not!» «Конечно, нет!» — строго отвечает Луиза. «Тебе нужно складывать бумажные пакетики!» «Пакетики? Ну ладно!» — бормочет Пауль. «Но, надеюсь, не те, что используют при рвоте!» Он нахально усмехается. «Я имею в виду на случай, если нам не понравится твоя стряпня!» Луиза закатывает глаза. «Я тебя умоляю, Паули!» Стонет она. «Делай то, что я тебе говорю, и everything will be fine!» «Все будет хорошо!» Пауль вжимает голову в плечи. «Хорошо, хорошо!» Говорит он, продолжая ухмыляться. «Я сделаю все, что ты скажешь!» Конни и Мэнди переглядываются, посмеиваясь. Совершенно очевидно, кто здесь в доме хозяин. Через несколько минут Мэнди и Луиза наполняют жареной рыбой и крупно нарезанными кусочками жареного картофеля кульки из газеты, свернутые Паулем. «Разве это может быть вкусно?» — думает Конни. «Масло уже пропитало тонкую газетную бумагу, а к этому надо еще и уксус добавить. Бррр!» «We have to serve it quickly!» — кричит Мэнди. «Это нужно подавать сразу!» Она вручает Конни и Паулю по два пакетика и выгоняет их из кухни. «Hurry up! Quick, quick!» «Поторапливайтесь! Быстро, быстро!» «Я не буду это есть!» — шепчет Пауль Конни, случайно капая уксусом на пол. «Это же отвратительно!» «Давай хотя бы попробуем!» — шепчет Конни в ответ. «Они так старались!» «Ну тогда приятного аппетита!» — нахально говорит Пауль. Он как раз собирается приняться за картофельный салат и отбивные, когда Луиза протягивает ему очень большую порцию fish and chips. «This is for you, Polly!» «Это для тебя, Паули», — говорит она, улыбаясь. «Футболисты должны хорошо кушать, ты же знаешь!» «Ох, thank you!» «Спасибо!» — запинается Пауль. Он сглатывает и оглядывается в поисках помощи. Но Конни, хихикая, закатывает глаза. «Нам придется пройти через это», — говорит она, когда Мэнди протягивает ей порцию. Госпожа Сандулеску тоже достается до краев наполненный кулек. «Божественно!» — вздыхает она. «Я не ела fish and chips целую вечность. На самом деле, с тех пор, как в последний раз была в Лондоне много лет назад». Она с наслаждением вдыхает запах. «Якоб, Мари!» — восклицает госпожа Хаузер. «Вы что, не голодные?» «Мы лучше поедим мармеладных мишек!» — доносится со стороны домика на дереве. «И картофельный салат с колбасками!» В дверях домика появляются Якоб и Мари. «Мы спустим корзинку!» — кричит Мари. «Положите туда что-нибудь!» «Но никакой рыбы в газете!» — горланит Якоб. Листья шелестят. В следующее мгновение дети опускают на веревке корзинку. Пауль и Конни кладут внутрь два пакетика с соком, две порции салата несколько колбасок и хлеб, а потом слегка дергают за веревку. Корзинка для пикника, покачиваясь, исчезает среди веток и листвы. «Круто!» — доносится сверху. «Спасибо!» «Пожалуйста!» В один голос отвечают Конни и Пауль, а потом храбро принимаются за свою еду. «На вкус и цвет!» Бормочет отец Пауля, незаметно пряча за корзинкой с хлебом свою недоеденную порцию фиш-н-чипс. «Совершенно точно!» Соглашается папа Конни, жуя. Только госпожа Сандулеску, Луиза и Мэнди с огромным удовольствием съедают свои порции фиш-н-чипс и даже идут на кухню за добавкой.